Глава шестая. Старый Мозес откликается на зов. Примерно через неделю после нашего визита к мистеру Скалли дома зазвонил телефон. Трубку взяла мама. «Том!» — раздался из коридора ее крик, в котором прозвучал смертельный ужас. «Ти-Джей говорит, что на озере Холман прорвало дамбу. Они созывают в здании администрации округа всех, кто может прийти». «О, Господи!» Отец вскочил с дивана, лежа на котором он смотрел по телевизору новости, и принялся натягивать ботинки. «Дело может кончиться наводнением. Кори!» — крикнул он. «Быстро одевайся!» По его тону я сразу понял, что мне лучше поторопиться. Я отложил в сторону листы бумаги, на которых пытался записать рассказ о черном автомобиле с призраком за рулем, и быстро запрыгнул в джинсы. Когда чувствуешь, что родители напуганы, твое сердце начинает колотиться со скоростью 90 миль в минуту. Я услышал, как отец произнес слово «наводнение». Последний раз подобное случилось, когда мне было 5 лет. Тогда жители Зефира отделались сравнительно легко, разве что паводок растревожил болотных змей. Но из газет я знал, что в 1938 году во время наводнения уровень воды на улицах Зефира достигал 4 футов, а в 1930-м, во время весеннего паводка, вода в Брутоне доходила до крыш некоторых домов. Таким образом, наш городок затапливало не впервые, а учитывая, какие проливные дожди шли с начала апреля во всех южных штатах, можно было легко предвидеть, что нам грозило в нынешнем году. Река Текумсе вытекает из озера Холман, расположенного в 40 милях к северу от Зефира. Если считать, что все реки текут в сторону моря, мы оказались как раз на пути водной стихии. Я убедился, что бунтарь совершает свой обычный обход вокруг дома, после чего втиснулся вслед за мамой и отцом в наш пикап, и мы взяли курс на старое здание в готическом стиле в самом конце Мерчантс-стрит, где размещалась администрация округа. Почти во всех домах горел свет, видимо, сигнал тревоги успел долететь до всех. Сейчас дождь лишь слегка моросил, но уровень воды успел подняться до обода колес нашего пикапа. Водосточные трубы не справлялись с нагрузкой, и подвалы некоторых домов оказались затопленными. Именно по этой причине моему другу Джонни Уилсону с родителями пришлось на время перебраться к родственникам в Юнион-таун. На стоянке у здания администрации округа уже скопилось множество машин. Вдалеке в небе полыхнула молния, озарив низковисящие облака. В главный зал окружного собрания плотной массой набились люди. Зал представлял собой просторное помещение с расписным потолком, по которому летали ангелы, несущие тюки с хлопком. Это было наследие прошлого. Лет 20 назад здесь проводились хлопковые аукционы, но потом хлопкоочистительную машину вместе со складом перевели в Юнион-таун, где отсутствовала опасность наводнений. Мы нашли себе места на шатких стульях у стены и очень скоро поняли, что нам повезло, потому что народ все прибывал. Вскоре в зале стало нечем дышать. У кого-то хватило сообразительности включить вентиляторы, но это мало помогало из-за горячего дыхания множества собравшихся в зале. Миссис Кэти Ярброу, одна из главных болтушек нашего города, втиснулась рядом с мамой и принялась беспрерывно трещать, а ее муж, молочник из зеленых лугов, взял в оборот моего отца. Я увидел, как в зале появился Бен вместе с мистером и миссис Сирс, но устроились они на другой стороне зала. Вошла демон. Ее прическа выглядела так, словно она намазала волосы жиром. Перед ней шествовали ее безобразная мамочка и похожий на жерть папаша. Они нашли себе места совсем рядом с нами. Я содрогнулся, когда демон заметила мой полный отвращения взгляд и улыбнулась мне в ответ. Явился преподобный Лавой со своим семейством, шериф Эмори с женой и дочками, потом вошли Брэнлины, мистер Парлоу, мистер Доллар, Дэйви Рэй со своими родителями, мисс Глаз Голубая и мисс Глаз Зеленая и много других малознакомых мне людей. Зал оказался набит битком. «Тихо! Тишина!» — это крикнул мистер Уин Гилли, помощник мэра. Он вышел на подиум, где раньше стояли аукционисты, а позади него за столом сидел мэр Лютер Своуп и шеф пожарной дружины Джек Марчетт, который, кроме того, еще и руководил гражданской обороной. «Тишина!» Изо всех сил заорал мистер Гилли, так что на его тощей шее вздулись жилы. Разговоры постепенно стихли, и мэр Своуп поднялся из-за стола, чтобы произнести речь. Мэру Своупу было около 50. Это был высокий и худой человек с унылым лошадиным лицом и седыми редеющими волосами, зачесанными назад. Во рту у мэра вечно торчала трубка из корня верескового дерева, и он пыхтел ею, как локомотив, сжигающий в топке уголь на долгом крутом подъеме. Мэр носил тщательно отутюженные брюки и рубашки с инициалами на нагрудном кармане. Своуп походил на преуспевающего бизнесмена, которым он, по сути дела, и являлся. Мэр владел магазином мужской одежды «Стэк Шоп» и зефирским городским ледником, принадлежавшим его семье в течение нескольких поколений. Лана Джин, жена Своупа, сидела рядом с доктором Кертисом Перришем и его женой Брайти. «Полагаю, что к настоящему времени все уже слышали о случившемся несчастье», — начал мэр Своуп. С виду Своуп был мэр хоть куда, но говорил, он словно каши в рот набрал. «Так вот, времени у нас осталось не так много. Мистер Марчетт доложил мне, что уровень воды в реке достиг критической отметки. Когда вода из озера Холман доберется до города, у нас начнутся настоящие неприятности. Ожидается, что предстоящее наводнение станет самым сильным из тех, что случались на нашей памяти. Это означает, что Брутон, расположенный ближе всего к реке, будет затоплен первым». «Бенди, где ты?» Мэр оглянулся по сторонам. В ответ на его зов мистер Вандеркамп-старший поднял трясущуюся руку. «Мистер Вандеркамп готов открыть двери своего магазина хозяйственной утвари», продолжал мэр Своуп. «У него там есть лопаты и мешки с песком, которые пригодятся нам, чтобы немедленно начать строить дамбу между Брутоном и рекой. Может быть, нам удастся сдержать самую высокую волну паводка. Это означает, что придется потрудиться всем, и мужчинам, и женщинам, и даже детям. Я только что звонил на базу ВВС Робинс. Они обещали прислать нам людей. Из Юнион-тауна тоже обещали прислать помощь. А пока всем, кто способен держать в руках лопату, придется сейчас же отправиться в Брутон и немного покопать там землю». «Обожди-ка минутку, Лютер, черт возьми!» Говоривший поднялся со своего места. Однажды увидев этого человека, его уже ни с кем нельзя было спутать. Думаю, книгу про белого кита назвали именно в его честь. Лицо мистера Дика Молтри было красным и опухшим, а волосы подстрижены коротким ежиком, так что его голова напоминала коричневую подушечку для булавок. На нем были футболка размером с палатку и синие джинсы, в которые одновременно поместились бы мой отец, шеф пожарных Марчетт и мэр Своуп. Он поднял жирную руку и нацелил палец в сторону мэра. «Сдается мне, ты советуешь нам бросить свои дома? Разве нет? Бросить наши дома и отправиться спасать шайку нигеров?» Этого восклицания оказалось достаточно, чтобы общее единство дало трещину. Некоторые стали кричать, что мистер Молтри совершенно прав, другие вопили, что нет. «Дик!» — ответил мэр Своуп и переложил трубку из одного угла рта в другой. «Мне не нужно тебе объяснять, что наводнение первым делом всегда заливает Брутон. Там низина. Если мы сумеем удержать реку там, то, может быть...» «Тогда где же обитатели Брутона?» — спросил мистер Молтри, и его квадратная голова повернулась направо, а потом налево. «Не вижу здесь ни одного черного лица. Где они? Почему никто из них не пришел сюда просить нас о помощи?» «Потому что они никогда не просят о помощи». С этими словами мэр выпустил струйку голубого дыма, и двигатель его локомотива вновь заработал. «Я абсолютно уверен, что все они сейчас на берегу реки пытаются построить дамбу. Но они ничего не станут у нас просить, даже когда вода поднимется под самые крыши. Леди им не позволит. Однако жителям Брутона нужна наша помощь, Дик. Как и в прошлый раз. Речь идет о жизни и смерти. Будь у них голова на плечах, они давно бы съехали из этой низины», продолжал гнуть свое мистер Молтри. «Черт, мне все уши прожужжали этой леди. Кем она себя мнит, королевы, что ли?» «Сядь, Дик», подал голос Марчетт, шеф пожарной дружины, ширококосный мужчина с тонкими чертами лица и пронзительными голубыми глазами. Сейчас нет времени на пустые споры. Черта с два!» Мистер Молтри решил проявить упорство. Он стал красным, как пожарный гидрант. «Я хочу, чтобы леди сама явилась сюда, на территорию белого человека, и попросила нас о помощи!» Требование мистера Молтри породило целую бурю как одобрительных, так и негодующих выкриков. Его жена Фрезер тоже вскочила на ноги и завизжала. «Да, черт возьми, мы хотим этого!» Миссис Молтри была блондинкой с волосами серебристого оттенка. Ее имя Фрезер означало «перышко», но она больше напоминала наковальню. Рев мистера Молтри перекрывал все другие крики. «Не стану я гнуть спину на нигеров!» «Ты забываешь, Дик», — не без смущения заметил мэр Своуп, «что они наши нигеры!» Крики и шум не утихали. Кто-то говорил, что наш христианский долг — спасти Брутон от наводнения, другие же заявляли, что паводок случился как нельзя кстати, он смоет Брутон с лица земли раз и навсегда. Отец и мама сидели молча, как и большинство присутствовавших. Усердствовали только крикуны. Внезапно по залу волной стала распространяться тишина. Она шла из дальнего конца зала, от дверей, где теснились пришедшие последними. Кто-то хихикнул, но смех тут же придушенно стих. Послышалось какое-то невнятное бормотание, а потом в зал протиснулся человек. Толпа расступалась перед ним, словно морские воды. Улыбка играла на губах вошедшего. У него было мальчишеское лицо, светло-каштановые волосы и высокий лоб. «Из-за чего все эти крики?» — спросил он. У него был акцент южанина, но чувствовалось, что это образованный человек. «У вас какие-то проблемы, мэр Своуп?» «Нет, Вернон, никаких проблем. Ведь так, Дик?» Казалось, мистер Молтри сейчас взорвется от злости и начнет брызгать слюной. Лицо его жены под серебристыми локонами стало бордовым, как свекла. Я слышал, как хихикнули Бренлины, но кто-то шикнул на них, и они замолчали. «По-моему, причин для споров нет», — сказал Вернон, продолжая улыбаться. «Вы же знаете, как папочка ненавидит проблемы». «Сядьте», — сказал мэр Своуп, Чите Молтри, и те послушно опустились на стулья, чуть не обрушив их своими задами. «Мне показалось, что в наших рядах наблюдается, как бы это сказать, некоторая разобщенность», — продолжал Вернон. Я почувствовал, как смех щекочет мне горло, грозя вырваться наружу, но в этот момент отец схватил меня за руку и так сильно сжал, что я подавил смешок. Люди вокруг нас неловко ерзали на своих местах, особенно неуютно ощущали себя пожилые вдовы. «Мэр Своуп, я могу подняться на сцену?» «Господи, помилуй нас», — прошептал отец, в то время как мама тряслась от охватившего ее беззвучного хохота. «Думаю, что можешь, Вернон? Пожалуйста, если ты хочешь, поднимайся». Мэр Своуп сделал несколько шагов назад, унося за собой клубы табачного дыма. Поднявшись на сцену, Вернон Такстер повернулся лицом к собранию. В электрическом свете его кожа казалась очень бледной. Он весь был бледным с головы до пят. Вернон Такстер стоял абсолютно ногой. На нем не было ни клочка одежды. Все его хозяйство было выставлено на всеобщее обозрение. Вернон обладал невероятной худобой, наверное, потому что очень много ходил пешком. Я подумал, что подошвы его вечно босых ног наверняка твердые, как дубленая кожа. На его белой плоти блестели капли дождя, мокрые волосы свисали сосульками. Он был словно индийский религиозный мистик, сошедший из фотографии из журнала National Geographic. Хотя для индийца Вернон, конечно же, был слишком белокож, да и на мистика тоже походил мало. Вернон Такстер был просто-напросто законченным психом, стукнутым пыльным мешком из-за угла. Само собой, появление на людях, в чем мать родила, являлось для Вернона вполне нормальным. Как только солнышко начинало пригревать, он только так и гулял. Зимой и поздней осенью он не любил выбираться из дома. Первое появление Вернона в теплые весенние денечки всегда вызывало оторопь. К июлю на него уже переставали обращать внимание, а в октябре, куда более интересным, казался листопад. Однако приход следующей весны неизменно сопровождался очередным появлением в общественном месте Вернона Такстера, блиставшего своей наготой. Наверное, вас удивляет, почему шериф Эмори тут же не схватил Вернона за шкирку и не потащил в кутузку за нарушение общественной морали. Причина очень проста. Мурвуд Такстер, отец Вернона, являлся владельцем банка, молочной фермы «Зеленые луга» и компании по торговле городской недвижимостью. Чуть ли не все дома в Зефире были заложены через его банк. Мурвуд Такстер владел землей, на которой стоял кинотеатр «Лирик», как и той, где было выстроено здание администрации округа. В его собственности находился каждый булыжник на Мерчантс-стрит. Он был владельцем многочисленных лачуг Брутона, а его собственный особняк на 28 комнат высился на Темпл-стрит. Страх перед известным затворником Мурвудом Такстером, которому было уже за 70, вынуждал шерифа Эмори закрывать глаза на свободно разгуливающего голым по улицам моего родного городка 40-летнего Вернона. Такой порядок существовал всегда, сколько я себя помню. Однажды мама рассказала мне, что когда-то Вернон был вполне нормальным человеком, но потом он написал книгу и укатил с ней в Нью-Йорк. Оттуда он вернулся через год, уже совершенно свихнувшимся, и принялся появляться всюду, в чем мать родила. «Леди и джентльмены!» — начал Вернон Такстер, «а также, конечно, дети!» Вытянув перед собой свои хилые руки, он крепко ухватился за край кафедры. «Сложившаяся ситуация крайне серьезна!» «Мамочка!» — неожиданно раздался визгливый голосок демона. «У этого дядьки пиписька видна!» Рука с поросшими рыжими волосками костяшками пальцев поспешно зажала демону рот. Я понял, что дом родителей демона, по-видимому, тоже стоял на земле старого Такстера. «Крайне серьезно!» — повторил Вернон, не замечавший ничего, кроме звука собственного голоса. «Так вот, отец послал меня сюда, чтобы я передал присутствующим очень важное сообщение. Он сказал, что в это тяжелое время ожидает от жителей города проявление истинно братских и христианских чувств. Мистер Вандеркамп? Сэр?» «Я слушаю тебя, Вернон», — отозвался старик. «Прошу вас составить список имен тех, кто, чувствуя в себе силы и повинуясь душевному порыву, возьмет у вас лопаты и другие принадлежности, необходимые для помощи обитателям Брутона. Мой отец будет вам очень благодарен за это». «Рад буду служить ему», — отозвался мистер Вандеркамп-старший. Он был богат, но не настолько, чтобы посметь отказать Мурвуду Такстеру. «Огромное спасибо! Благодаря вашей услуге мой отец всегда сможет иметь под рукой список на случай роста процентных ставок, что всегда может случиться в наше неспокойное время. По мнению отца, люди, которые всегда готовы прийти на помощь своим соседям, заслуживают особого поощрения». Вернон улыбнулся и окинул взглядом аудиторию. «Кто-нибудь желает что-то сказать?» Никто не пожелал ничего сказать. Довольно сложно вести о чем-то разговор с голым человеком. Его можно, конечно, спросить, почему на нем нет одежды, но в зале не нашлось никого, кто решился бы затронуть эту опасную тему. «В таком случае, я думаю, цели нашей миссии для всех ясны», заключил Вернон свое выступление. «Желаю удачи!» Поблагодарив мэра Своупа за предоставленное ему слово, Вернон спустился и покинул зал тем же путем, каким и пришел. Море снова расступилось перед ним и сомкнулось за его спиной. Минуту-другую все сидели молча, по-видимому, ожидая, пока Вернон Такстер покинет зону слышимости. Потом один из присутствующих рассмеялся, его смех подхватил кто-то еще, а затем демон начала хохотать во все горло и прыгать на месте. Однако на весельчаков зашикали, чтобы они заткнулись. Несколько минут зал напоминал некое веселое подобие ада. «Спокойствие! Прошу всех успокоиться!» — кричал мэр Своуп. Шефу пожарных Марчету этого показалось мало, и, вскочив с места, он заревел, как сирена, призывая к тишине. «Это шантаж, черт возьми!» — закричал мистер Молтри. «Никак по-другому эту ерунду не назовешь!» Несколько человек его поддержали, но остальные, в том числе мой отец, крикнули Молтри, чтобы тот замолчал и дал возможность высказаться шефу пожарной команды. Вот так все и уладилось. Марчет объявил, что те, кто желает работать, должны немедленно отправляться в Брутон, где у моста с горгульями река уже подступила к ближайшим домам. Кроме того, нужны несколько добровольцев, чтобы погрузить в машину лопаты, кирки и другой инвентарь из скобяной лавки мистера Вандеркампа. Когда Марчетт покончил со своими распоряжениями, стало понятно, насколько велика власть Мурвуда Такстера. Все как один, включая даже мистера Молтри, отправились в Брутон. По узким улочкам Брутона уже струились потоки. В воде хлопали крыльями цыплята, плыли собаки. Дождь ударил с новой силой, ритмично, словно выводя какую-то нехитрую мелодию, застучал по жестяным крышам. Темнокожие люди выносили свои пожитки из деревянных домиков и перетаскивали на более высокие места, пытаясь спасти хоть что-нибудь. Машины и грузовики, шедшие из Зефира, гнали перед собой волны, которые расходились во все стороны по затопленным дворикам и разбивались о каркасы домов, образуя пену. «Да, река разошлась не на шутку», — пробормотал отец. На лесистом берегу реки, стоя по колено в воде, уже вовсю трудилось большинство населения Брутона. Стена из земли и глины росла прямо на глазах, но река была ненасытна. Оставив пикап возле общественного баскетбольного зала центра досуга Брутона, где уже собралось много машин, мы побрели к реке. Над медленно, но неуклонно поднимавшейся водой клубился туман, в котором беспорядочно метались лучи фонарей. Над головами полыхали молнии, грохотал гром. Со всех сторон неслись призывы работать быстрее и усерднее. Мама схватила меня за руку, крепко сжала ее и уже не выпускала, а отец прошел вперед, чтобы присоединиться к группе мужчин из Брутона. К реке задом подали самосвал, полный песка. Какой-то негр подсадил отца в кузов, и они принялись насыпать в небольшие пеньковые мешки песок и скидывать их вниз, к дамбе, другим насквозь промокшим людям. «Эй, вы там! Эй, там!» — закричал кто-то. «Она же не выдержит!» Голоса накладывались друг на друга, сливались, как лучи фонариков. В них слышался испуг. Мне тоже стало страшно. Когда стихия выходит из-под контроля, в человеке пробуждается первобытный страх. Мы привыкли верить, что являемся хозяевами своих владений, что Бог дал нам землю для того, чтобы мы, люди, на ней правили. Эта иллюзия необходима нам, как хороший ночник. Правда, куда ужаснее. Наши тела так же хрупки и непрочны, как молодые деревца под напором урагана, а наши любимые дома от сплавного леса отделяет лишь один паводок. Мы уходим корнями в содрогающуюся от трепета землю. Мы живем там, где поднимались и рассыпались в прах горы и где превращались в туманную мглу доисторические моря. Мы и построенные нами города не вечны, да и сама земля — лишь проходящий поезд. Когда вы стоите в мутной илистой воде, которая доходит вам до пояса, и слышите, как из темноты кричат люди, тщетно пытающиеся сдержать напор неумолимого течения, вы, наконец, осознаете истину. Нам не победить. Но мы не имеем права сдаваться. Под проливным дождем, на уходившем из-под ног речном берегу, не было ни одного человека, который хоть на секунду поверил бы в то, что Текумсе можно остановить. Такого не случалось никогда. Но, несмотря ни на что, работа продолжалась. Грузовик, полный лопат и другого инструмента, прибыл из скобяной лавки, и мистер Вандеркамп-младший тут же принялся выдавать лопаты, а получивший инструмент записывали свои имена на листке, укрепленном на дощечке с зажимом. Преграда из земли и мешков с песком продолжала расти, но речная вода, тем не менее, проникала сквозь эту баррикаду, подобно коричневому супу, вытекающему наружу из беззубого старческого рта. Вода поднялась еще выше, скрыв пряжку моего ремня. Зигзаги молний прорезали небо, и вслед за каждой вспышкой раздавался раскат грома такой силы, что нельзя было расслышать даже пронзительного визга испуганных женщин. «Как близко ударило!» — воскликнул преподобный Лавой, сжимая в руках лопату. Он казался вылепленным из глины. «Свет гаснет!» — крикнула через несколько секунд какая-то чернокожая женщина. И действительно, Брутон и Зефир начали медленно погружаться во тьму. Я видел, как мигают и гаснут огни в окнах. Через мгновение весь мой родной городок лежал во тьме. Невозможно было различить, где небо, а где вода. Где-то далеко от Брутона. Но определенно в пределах Зефира В окне какого-то дома мерцало пламя свечи. С минуту я следил, как едва заметный огонек перемещался из одного окна в другое. Довольно скоро я понял, что смотрю на особняк мистера Мурвуда Такстера в возвышенной части Темпл-стрит. Дальнейшее я сперва почувствовал, а лишь потом увидел. Появившийся слева от меня человек некоторое время молча меня рассматривал. Он стоял, держа руки в карманах своего длинного непромокаемого пальто. Вслед за ударом грома завыл ветер, разметавший мокрые полы дождевика незнакомца, и у меня замерло сердце. Я вспомнил тот силуэт в лесу у озера Саксон. Постояв немного рядом с нами, незнакомец направился в сторону дамбы. Это был высокий и сильный мужчина, в движениях его чувствовались целеустремленность и сила. Лучи от фонарей на мгновение скрестились в воздухе, словно в фехтовальном поединке, и человек в дождевике вошел в перекрестие света. Мне не удалось разглядеть лицо незнакомца, но зато я увидел кое-что другое. Голову незнакомца покрывала насквозь промокшая шляпа Федора, с которой каплями стекала дождевая вода. Шляпная лента была скреплена серебряной пряжкой размером с полдоллара, а из-под пряжки торчало маленькое декоративное перо. Перо, потемневшее от сырости, но блеснувшее в свете фонарей явственным зеленоватым отливом. Точно таким же, как и у пера, которое я отлепил от подошвы кеда в то памятное утро у озера. Мысли лихорадочно метались в голове. Могло ли оказаться так, что под пряжкой этой шляпы была когда-то пара декоративных перьев, пока ветер не вырвал одну из них? Один фонарный луч, побежденный, отступил, другой, поколебавшись, тоже метнулся прочь. Человек в шляпе с зеленым пером и дождевике, пройдя в каких-то 8 футах от меня, ушел в темноту. «Мама!» — позвал я. «Мама!» Незнакомец все дальше и дальше уходил от нас. На ходу он поднял руку, чтобы придержать шляпу. «Мама!» — снова позвал я. Наконец, расслышав меня сквозь шум, она спросила: «Что такое?» «Мне кажется...» Но я не знал в тот момент, что в точности мне казалось и что я испытывал. Ведь я не мог сказать наверняка, был ли этот человек именно тем, кого я видел на опушке леса через дорогу от озера. Незнакомец уходил от нас, шаг за шагом рассекая коричневую воду. Вырвав руку из маминой ладони, я бросился вслед за ним. «Эй, Кори!» — крикнула она. «Кори! Сейчас же дай мне руку!» Я слышал ее, но не послушался. Вокруг меня плескалась вода, но я упрямо шел вперед. «Кори!» — закричала мама. Мне нужно было увидеть его лицо. «Мистер!» — крикнул я. Но вокруг стоял такой шум от дождя, бушующей реки и суеты вокруг дамбы, что незнакомец не услышал меня. А даже если он и услышал мои крики, я был уверен, что он не оглянется. Я чувствовал, как течение Токумсе срывает с моих ног ботинки. Я по поясу вяз в холодной жидкой грязи. Человек в дождевике направлялся к берегу реки, туда, где находился мой отец. Лучи фонарей раскачивались и метались из стороны в сторону. Их мерцающий свет упал на правую руку мужчины как раз в тот миг, когда он вытащил ее из кармана. Что-то металлическое блеснуло в его руке, что-то, имевшее острые очертания. Мое сердце ушло в пятки. Человек в шляпе с зеленым пером направлялся к реке, чтобы встретиться с моим отцом. Он планировал эту встречу, искал ее давным-давно, наверное, еще с тех пор, как отец бросился в озеро вслед за тонувшей машиной. А что, если незнакомец воспользуется ситуацией, шумом, суетой, дождливой мглой и вонзит нож отцу в спину? Я попытался найти отца взглядом, но не смог этого сделать. Все люди казались безликими отблесками, неотличимыми друг от друга силуэтами, изо всех сил пытающимися предотвратить неизбежное. Незнакомец преодолевал течение гораздо быстрее меня, и расстояние между нами увеличивалось. Я ринулся вперед, пытаясь одолеть реку, но поскользнулся и погрузился в илистую воду, сомкнувшуюся у меня над головой. Я стал колотить руками, пытаясь ухватиться за что-нибудь и вынырнуть, но не нашел никакой опоры. Ноги провалились в жидкую грязь. В голове пронеслась паническая мысль, что я никогда уже не сумею глотнуть воздуха. Я плескался и качался на волнах, а потом кто-то схватил и приподнял меня, так что грязная вода медленно стекла с моего лица и волос. «Я вытащил тебя», — сказал мне мужской голос. «Все в порядке». «Кори, что с тобой?» Это был голос моей матери, и в нем звучал неподдельный страх. «Ты что, с ума сошел?» Похоже, он попал ногой в яму, Ребекка. Мужчина поставил меня на твердую почву, которую я теперь ощущал ногами, хотя стоял по поясу в воде. Я вытер с глаз комки грязи и увидел над собой лицо доктора Кертиса Перриша, одетого в дождевик и непромокаемую шляпу. Шляпу без всякой ленты, серебряной пряжки и зеленого пера. Я оглянулся по сторонам в поисках фигуры человека, которого только что пытался догнать, но она уже успела слиться с человеческими силуэтами у речного берега. Он был там с ножом, вытащенным из кармана. «Где папа?» — пролепетал я, вновь впадая в лихорадочное состояние. «Мне нужно обязательно разыскать папу». «Тихо, тихо, успокойся». Доктор Перриш положил руку мне на плечо. В другой руке он держал фонарь. «Том где-то там». Доктор осветил лучом фонаря группу перемазанных в глине людей. Он указывал совсем не то направление, куда ушел человек в шляпе с зеленым пером, но я увидел там отца, работающего лопатой между каким-то чернокожим и мистером Ярброу. «Видишь его?» «Да, сэр». Я снова завертел головой, отыскивая таинственную фигуру в дождевике и шляпе Федоре. Но фигура исчезла. «Кори, больше не смей убегать!» — прикрикнула на меня мама. Чуть не до смерти меня напугал. Она крепко, как тисками, стиснула мою руку. Док Перриш был грузный человек лет 48-49, с квадратной крепкой челюстью и носом, расплющенным в ту пору, когда он служил в армии сержантом и был чемпионом по боксу. Теми же руками, что выгребли меня со дна подводной ямы и поставили на ноги, доктор Перриш принял меня при родах из утробы матери. У доктора Перриша были густые темные брови, над глазами цвета стали и темно-каштановые волосы. На висках пробивалась седина, выглядывавшая из-под полей его непромокаемой шляпы. «Мистер Марчетт сказал мне, что в местной школе открыли спортивный зал», сказал доктор Перриш маме. «Там можно разместиться». Туда уже принесли масляные лампы, одеяла и раскладушки. Вода быстро поднимается, поэтому женщинам и детям лучше идти туда. «Нам тоже нужно туда пойти?» «Не будет никакой пользы, если вы вскоре останетесь стоять здесь, посреди этого хаоса». Док Перриш указал своим фонарем в противоположную от реки сторону, где на баскетбольной площадке, превратившейся в болото, мы оставили свою машину. «Туда приезжает грузовик и забирает всех, кто хочет укрыться в спортивном зале. Через несколько минут там как раз должна появиться очередная машина». «Но тогда папа не будет знать, где мы», — возразил я. Шляпа с зеленым пером и нож все еще не выходили у меня из головы. «Я ему передам. Тому будет спокойнее, когда он узнает, что вы оба в безопасности. И скажу честно, Ребекка, если дело так пойдет и дальше, к утру мы сможем ловить рыбу из окон. Дополнительных приглашений нам не потребовалось». «Моя братья уже там», — сказал доктор Перриш. «Поспешите, чтобы успеть на следующий грузовик. Вот, возьмите». Док Перриш отдал маме свой фонарь, и мы заторопились прочь от разбушевавшейся Токумсе в сторону баскетбольной площадки. «Держись за мою руку и ни в коем случае не отпускай», — строго предупредила меня мама. Вокруг нас бурлили речные воды. Оглянувшись, я сумел разглядеть только движущиеся в темноте огни их отблески на поверхности мутной воды. «Смотри лучше под ноги!» — прикрикнула на меня мама. Дальше по берегу реки, за тем местом, где работал отец, голоса стали звучать все громче, и вот уже люди что-то кричали нестройным хором. Тогда я еще этого не знал, но, как потом выяснилось, именно в тот момент волна перехлестнула через земляную дамбу в самом высоком ее месте. Река прорвалась через преграду, и вода, крутясь и пенясь, залила людей по самые локти. Вылистый пени луч фонаря на миг выхватил чешую с коричневыми крапинками, и кто-то истошно завопил: «Змей!» В следующее мгновение люди с изумлением наблюдали за извивающимися в потоках воды змеями. Мистер Стелко, управляющий кинотеатром «Лирик», постарел на десяток лет, когда, протянув руку, чтобы за что-то ухватиться, ощутил движущееся мимо него в завихрениях воды, покрытое чешуей тело размером не менее бревна. Мистер Стелко обмочился от страха, а когда, наконец, нашел в себе силы исторгнуть из легких крик, чудовищное пресмыкающееся уже промчалось мимо, унесенное паводком на улице Брутона. «Помогите! Кто-нибудь, помогите!» — раздался где-то рядом с нами женский крик. Мама сказала мне: «Подожди». Кто-то приближался к нам с громким плеском, неся высоко над головой масляную лампу. Капли дождя, ударявшие в раскаленное стекло лампы, с шипением превращались в пар. «Помогите мне, умоляю!» — крикнула она нам. «В чем дело?» — спросила мама, осветив фонарем лицо, охваченное паником молодой темнокожей женщины. Мне она была незнакома, но мама узнала ее. «Нила Кастайл, это ты?» «Да, мам, это я, Нила. А вы кто?» «Ребекка Маккинсон. Когда-то я читала твоей матери книги». «Должно быть, это происходило задолго до моего рождения», — сообразил я. «С моим отцом несчастье, мисс Ребекка», — запричитала Нила Кастайл. «Должно быть, у него сдало сердце». «Где он?» «В нашем доме. Вон там». Нила указала рукой в темноту. Вокруг ее талии бурлила вода. Мне она доходила уже до груди. «Он не может подняться». «Я поняла, Нила. Успокойся». Моя мама, способная ощутить кожей и преувеличить до невероятных размеров малейшую опасность, обладала поразительным свойством излучать спокойствие, когда в утешении нуждался кто-то другой. Это, как я теперь понимаю, составляет часть сущности любого взрослого. В минуты опасности мама могла проявить качества, которые прискорбным образом отсутствовали у деда Джейберда: стойкость и отвагу. «Покажи дорогу», — сказала мама молодой негритянке. Вода уже врывалась в дома Брутона. Жилище Нилы Кастайл, как и большинство других здешних домов, представляло собой узкую серую лачугу. Когда мы вошли в дом вслед за Нилой, река уже бушевала вокруг нас. «Гэвин, я вернулась!» В свете масляной лампы Нилы и маминого фонаря мы увидели чернокожего старика, сидящего в кресле. Вода доходила ему до колен, вокруг кружились в водовороте газеты и журналы. Он стискивал пятерню рубашку на груди возле сердца. Его лицо цвета черного дерева было искажено от боли, а глаза крепко зажмурены. Рядом со стариком стоял, держа его за руку, маленький мальчик лет 7-8. «Мама, дедушка плачет», — сообщил он Ниле Кастайл. «Я знаю, Гэвин». «Папа, я привела людей помочь тебе». Нила Кастайл поставила на стол лампу. «Ты слышишь меня, папа?» «Ох», — застонал старый негр, — «на этот раз меня крепко прихватило». «Мы поможем тебе подняться. Надо выбираться отсюда». «Нет, дорогуша», — старик покачал головой. «Ноги старые. Отказали». «Что же нам делать?» — спросила Нила, взглянув на мою мать, и я увидел, что в глазах у нее блестят слезы. Река уже ломилась в домик Нилы. Снаружи грохотал гром, и комнату то и дело озаряли вспышки молний. Если бы все это являлось частью телевизионного шоу, сейчас наступало самое подходящее время для рекламы. Но в реальной жизни нет места паузам. «Нужна тачка», — сказала мама. «Нет ли ее у вас?» Нила ответила, что у них нет тачки, но они несколько раз брали ее взаймы у соседей, и она, наверное, стоит у них на заднем крыльце. «Кори, ты остаешься здесь», — сказала мама и вручила мне масляную лампу. Наступил мой черед быть храбрым, хотел я этого или нет. Мама и Нила ушли и унесли с собой фонарь, а я остался в заливаемой водой комнате вместе с маленьким мальчиком и беспомощным стариком. «Я Гэвин Кастайл», — сказал негритенок. «А я Кори Маккинсон», — представился я. Нелегко поддерживать разговор, когда ты стоишь по пояс в коричневой воде, и мерцающий свет жалкой лампы едва разгоняет тьму. «Это мой дедушка, мистер Букер Торнберри», — объяснил мне Гэвин, ни на мгновение не отпуская руки старика. «Ему не здоровится». «Почему вы не вышли наружу вместе со всеми?» «Потому, паренек», — ответил мне мистер Торнберри, слегка приподнявшись со своего места, «что это мой дом, и я не боюсь какой-то проклятой реки». «Но ведь все остальные боятся», — заметил я, имея в виду все, кто в здравом уме. «Другие могут драпать, если им так хочется», — отозвался мистер Торнберри. и я почуял в нем такое несокрушимое упрямство, которым отличался мой дед Джейберт. Сказав это, старик согнулся от нового приступа боли. Он медленно закрыл и снова открыл свои темные глаза, выделяющиеся на фоне его худого лица, и пристально посмотрел на меня. «В этом доме умерла моя Рубинель. Прямо здесь. И я тоже не собираюсь умирать в больнице для белых». «Разве вы хотите умереть?» — спросил я его. Казалось, старик несколько секунд обдумывал мой вопрос. «Я хочу умереть в собственном доме», — наконец ответил он. «Вода все прибывает», — сказал я. «Все, кто останется, могут утонуть». Старик нахмурился. Потом повернул голову и посмотрел на маленькую черную руку внука, сжимавшую его ладонь. «Деда водит меня в кино и на мультики», — сообщил мне стоявший уже по горло в воде Гевин, словно привязанный к худой черной руке старика. «Мы видели песенки с приветом». «Багза Банни», — подхватил старик. «Мы видели старину Багза Банни и того заику, что похож на свинью. Верно, внучок?» «Да, сэр», — отчеканил Гевин и улыбнулся. «И скоро мы снова пойдем на мультики. Верно, деда?» Мистер Торнбери ничего не ответил. Гевин ни за что не хотел отпускать его руку. И тогда я понял, что такое настоящая смелость. Это когда ты любишь кого-то больше самого себя. Вскоре вернулись мама и Нила Кастайл с тачкой. «Мы посадим тебя в нее, папочка», — принялась упрашивать старика Нила. «Мы отвезем тебя туда, куда приезжает грузовик и всех забирает. Так говорит мисс Ребекка». Мистер Торнбери глубоко и натужно вздохнул, задержал дыхание на несколько секунд и только потом выдохнул. «Проклятие!» — прошептал он. «Старый мотор у старого дурня». На последнем слове его голос чуть дрогнул. «Позвольте нам помочь вам», — сказала ему мама. Мистер Торнбери кивнул. «Ладно», — проговорил он. «Пора сматываться, верно?» Мама с Нилой пересадили мистера Торнбери в тачку, но быстро поняли, что хоть он и казался с виду весьма тощим, придется затратить немало усилий, чтобы толкать тачку с ним, да еще и следить, чтобы голова оставалась над водой. Кроме того, я видел и другое серьезное затруднение. На улице, залитой паводком, Гевина наверняка накроет с головой. Течение мгновенно унесет его, как пустой кукурузный початок. Кто сумеет удержать его? «Нам придется вернуться за мальчиками», — приняла решение мама. «Кори, встаньте с Гевином на этот стол, ты будешь держать лампу». Вода в доме поднялась уже до уровня столешницы, но пока что она могла спасти нас от наводнения. Я послушно забрался на стол, Гевин последовал моему примеру. Мы стояли рядом на островке из соснового дерева. Я держал лампу. «Вот так отлично», — сказала мне мама. «Кори, отсюда ни на шаг. Если ты вздумаешь слезть отсюда, то я тебя так выпрю, что на всю жизнь запомнишь, понятно?» «Да, мэм». «Гевин, мы сейчас вернемся», — сказала Нила Кастайл. «Только отвезем дедушку туда, где ему помогут другие люди. Ты меня понял?» «Да, мэм», — ответил Гевин. «Ребятишки, слушайтесь своих мам», — раскрежетал мистер Торнбери искаженным от боли голосом. «Не будете слушаться. Я отхожу по попам вас обоих». «Понятно, сэр», — хором ответили мы с Гевином. Мне показалось, что мистер Торнбери потерял охоту умирать и решил пожить еще немножко. Навалившись на ручки с двух сторон, мама и Нила Кастайл принялись толкать тачку к двери, преодолевая поток коричневой воды. Мама, кроме того, еще и держала фонарь. Они подняли тачку так высоко, как только могли, а мистер Торнбери приподнял голову, так что на его тощей шее натянулись все жилы. Я слышал, как мама кряхтит от напряжения. Медленно, но верно тачка продвигалась по направлению к двери, и они вытолкнули ее за дверь на затопленное крыльцо, где кружилась в водовороте река. В основании ступенек лестницы из шлакобетона вода доходила мистеру Торнбери до шеи, плескала ему в лицо. Мама и Нила Кастайл покатили тачку прочь от дома. Течение, подталкивая их в спину, помогало вести груз. Мне прежде не приходило в голову, что мама — физически сильная женщина. Думаю, никогда нельзя сказать наверняка, на что человек способен, пока обстоятельства не вынудят его действовать. «Кори!» — позвал меня Гэвин вскоре после того, как мы с ним остались вдвоем. «Что, Гэвин? Я не умею плавать!» Он крепко прижался ко мне. Теперь, когда рядом с Гэвином больше не было дедушки, и ему больше не было нужды демонстрировать свою храбрость, он задрожал. «Не беспокойся», — заверил я его, — «тебе и не придется никуда плыть». По крайней мере, я на это надеялся. Мы терпеливо ждали. Конечно, они скоро вернутся. Вода уже заливала наши размокшие ботинки. Я поинтересовался у Гэвина, не знает ли он какие-нибудь песни, и тот ответил, что как раз знает песню «На верхушке старой трубы», который тут же затянул высоким и дрожащим, но не лишенным приятности голоском. Его пение, похожее по манере на тирольский йодль, не осталось незамеченным. Кто-то отчаянно заплескался в дверном проеме. У меня от страха перехватило дыхание, и я поспешно направил туда фонарь. Это была коричневая собака, вся измазанная в грязи. В свете лампы глаза пса дико блестели. Хрипло дыша, он поплыл в нашу сторону через комнату, среди плавающих в воде газет и прочего мусора. «Давай, друг, плыви!» — крикнул я, передавая Гэвину лампу. Друг это был или подруга, существенного значения не имело, главным для собаки было обрести опору. Собака взвизгнула и заскулила, когда волна, проскользнув через дверь, подняла и опустила ее. Вода с шумом ударила в стену. «Давай, дружище!» Я наклонился, чтобы помочь барахтающейся в воде собаке взобраться на стол, и схватил ее за передние лапы. Розовый язык животного, освещенный тусклым желтым светом лампы, вывалился наружу. Казалось, она взывает ко мне, как утвердившийся в вере христианин к своему спасителю. Я уже поднимал пса за передние лапы, как почувствовал, как он содрогнулся. В тот же миг раздался отчетливый хруст. Все произошло очень быстро. Из темной воды появилась голова и плечи собаки, но вдруг я осознал, что она заканчивается на середине спины. Вторая половина тела отсутствовала. Ни задних лап, ни хвоста, ничего, кроме зияющей дыры, из которой хлынул поток черной крови и кишок в облаке пара. Пес коротко всхлипнул и умолк. Его лапы еще несколько раз дернулись, а глаза неотрывно глядели на меня. Страдание, которое наполняло их, никогда не изгладится из моей памяти. Я заорал. Что именно я в тот момент кричал, конечно же, не помню, и выпустил из рук месиво некогда бывшей собакой. Оно с плеском упало, в воду ушло вглубь, снова всплыло, причем передние лапы по-прежнему пытались грести. Гэвин прокричал что-то нечленораздельное, кажется, про потоп на Марсе. А потом водоворот закружился вокруг половинки туловища собаки, внутренности тянулись за ней наподобие ужасного хвоста. И тут поверхность воды вспорола тело какого-то чудовища. Его покрывала чешуя. Формой, напоминавшая бриллианты, а цветом осеннюю листву бледно-коричневого, ярко-пурпурного, густо-золотого и темно-желтого оттенков. Вся палитра речных красок тоже здесь присутствовала, от тинной охры до розоватого лунного цвета. Я заметил целую поросль мидий, прилепившихся к бокам чудовища, глубокие борозды старых шрамов и несколько застрявших рыболовных крючков, уже заржавевших. Я видел перед собой туловище толщиной не меньше ствола старого дуба, медленно, с явным удовольствием переворачивающееся в воде. Я был не в состоянии сдвинуться с места, хотя рядом вопил от ужаса Гэвин. Я отлично знал, кого вижу перед собой. И пусть мое сердце отчаянно колотилось и у меня перехватило дыхание, клянусь, эта тварь была так же прекрасна, как и любое из божьих творений. Потом мне вспомнился зазубренный клык, вошедший как лезвие в кусок дерева, тот, что мне показывал мистер Скалли. Был Мозес красив или нет, но собаку он просто разорвал надвое. И он еще не насытился. Громадные челюсти раскрылись так быстро, что мое сознание даже не успело зафиксировать, и блеснули клыки, на один из которых был нанизан старый башмак, а на другой — еще трепещущая серебристая рыба. Поток воды с глухим ворчанием устремился в пасть чудовища, засосавшего своими челюстями оставшуюся половину собачьего трупа. Потом пасть осторожно закрылась, словно монстр наслаждался вкусом лимонных леденцов в кинотеатре «Лирик». На миг я поймал на себе взгляд узкого бледно-зеленого, покрытого студенистой пленкой кошачьего глаза, величиной с бейсбольный мяч. А потом Гэвин сорвался со стола и шлепнулся в воду. Лампа, которую он держал, с шипением погасла. Я и не думал о том, чтобы быть храбрым, но и о том, что боюсь, не думал тоже. Я не умею плавать. Именно об этом я тогда подумал. Я спрыгнул со стола туда, куда только что упал Гэвин. Вода, густая от ила, доходила мне до плеч. Это означало, что Гэвину было как раз по ноздри. Он бил по воде всеми четырьмя конечностями. Когда я обхватил его за талию, он чуть не оторвал мне руки, вероятно, решив, что его сцапал старый Мозес. «Гэвин, это я, прекрати пинаться!» — крикнул я и приподнял его лицо над водой. «У-у-у!» — пробурчал он, как залитый водой мотор, у которого пытаются привести в действие свечи зажигания. Где-то позади меня в затопленной темной комнате послышался тихий шум, словно кто-то поднимался из воды. Я быстро обернулся. Гэвин взвизгнул и обеими руками схватил меня за шею, чуть не задушив. И тут я наконец увидел, что представляет собой старый Мозес. Огромный, ужасный, от его вида захватывало дух. Он, как живое бревно, поднимался из воды. Голова Мозеса выглядела треугольной и плоской, как у змеи. Но я все-таки до сих пор уверен, что он был не просто змеей, поскольку прямо под шеей имел пару небольших лап с длинными и тонкими когтями. Хвост Мозеса с такой силой бил в стену, что содрогался весь дом. Голова чудовища ударила в потолок. Из-за того, что Гэвин стискивал мне горло, мое лицо стало наливаться кровью. Не видя глаз Мозеса, я все же знал, что он смотрит на нас, ведь монстр был способен разглядеть рыбину ночью в вылистой воде. Я чувствовал, что он следит за нами. Ощущение было сродни тому, которое испытываешь, когда к твоему горлу приставлено холодное лезвие ножа. Оставалось надеяться, что мы с Гэвином не слишком напоминали ему собак. От старого Мозеса исходил такой же запах, как от реки в полдень. Запах болота, испарений, терпкий аромат жизни. Было бы явным преуменьшением сказать, что этот зверь внушал мне почтение, скорее благоговейный трепет. И все же в тот момент я желал только одного — оказаться где угодно на земле, пусть даже в школе, но только не здесь. Впрочем, времени на размышления у меня оставалось немного. Змеиная голова старого Мозеса начала опускаться по направлению к нам с Гэвином. Она напоминала торцевую часть парового экскаватора. Услышав, как с шипением раскрываются его челюсти, я попятился и крикнул Гэвину, чтобы он меня отпустил, но мальчик вцепился в меня мертвой хваткой. На его месте и я бы поступил точно так же. Голова старого Мозеса метнулась к нам, и я отпрянул, очутившись в узком коридорчике, о существовании которого я до этого не знал. Челюсти старого Мозеса вонзились в дверную раму по обе стороны от нас. Неудача взбесила Мозеса. Он попятился и снова ринулся вперед. Результат оказался тем же, но на этот раз дверной косяк треснул. Гэвин плакал, издавая звуки вроде «ник-ник-ник». Пенная волна, поднятая перемещениями Мозеса, плеснула мне в лицо, накрыв с головой. Что-то толкнуло меня в правое плечо. От страха по спине побежали мурашки. Я притянул руку и обнаружил метлу, плавающую среди прочего мусора. Старый Мозес испустил рык, подобный тому, что издает паровоз, продувая свое нутро. Я увидел, что устрашающие очертания его головы возникли в начале коридорчика, и вспомнил Тарзана в исполнении Гордона Скотта, с копьем в руке сражающегося с гигантским питоном. Я схватил метлу, и когда зубы старого Мозеса снова ударили в дверь, загнал ее прямо в разверстую глотку этого пожирателя собак. Уверен, вы отлично знаете, что случится, если вы засунете палец себе в горло. По всей вероятности, то же самое происходит и с чудовищами. Старый Мозес рыгнул столь громко, словно гром прогремел в бочке. Голова чудища дернулась назад, так что метла вырвалась из моих рук, а ее щетка из кукурузных стеблей застряла в глотке Мозеса. После этого старого Мозеса начало рвать, иначе я не могу это описать. Я услышал, как потоки жидкости и все отвратительное содержимое желудка Мозеса извергаются из его рта. В нас с Гэвином полетели рыбины, некоторые из которых все еще трепещущие, другие давно мертвые, а также вонючие раки, черепашьи панцири, мидии, покрытые слизью камни, ил и кости. Запах стоял такой... В общем, вы представляете, в 100 раз хуже, чем бывает, когда ваш школьный товарищ вываливает из желудка свою утреннюю овсянку прямо на парту. Я окунулся с головой, чтобы спастись от этого мерзкого душа. Гэвину, само собой, пришлось сделать то же самое, хотел он этого или нет. Сидя под водой, я думал о том, что старому Мозусу следует проявлять большую разборчивость к тому, что он собирается со дна Текумсе. Вокруг нас бурлила и клокотала вода. Я вынырнул на поверхность, и следом появилась голова Гэвина, который хватал ртом воздух, что-то истошно крича. И тогда я тоже завопил во все горло. «Помогите!» — надрывался я. «Кто-нибудь, помогите нам!» В комнату ворвался луч фонаря и, скользнув по взбаламученной воде, ударил мне в лицо. «Кори!» — раздался голос, в котором слышался упрек. «Я велела тебе не сходить с места!» «Гэвин, Гэвин, где ты?» «Господи, боже мой!» — ужаснулась мама. «Чем тут так воняет?» Вода в комнате перестала бурлить. Я догадался, что старый Мозес уже не сможет воспрепятствовать воссоединению двух матерей с их сыновьями. Дохлая рыба плавала в вязкой коричневой жиже, но мама не обращала на это никакого внимания. Ее взгляд был прикован ко мне. «Я надеру тебе задницу, Кори Маккинсон!» — закричала она, пробираясь в дом вместе с Нилой Кастайл. Но когда они угодили в плавающую в воде массу, исторгнутую из желудка монстра, по возгласу, который издала мама, я понял, что она больше не помышляет о порке. Будем считать, что мне повезло.